Пришествие Твое, Господь, Царствие Твое наполнит землю. Мы возвещаем свет и жизнь в Тебе, Иисус. Правда будет царствовать вовек. Пусть Твой огонь воспылает в нас, и благодать да не будет тщетна. Грядет Бог Святой, грядет Спаситель наш, в славе Своей, в силе Своей грядет. Грядет Бог Святой, грядет Спаситель наш, яркой зарей Царство Его взойдет. Бог творит все новое, скиния Его с небес сойдет. Смерти не будет, ни плача, ни болезни, и всякую слезу Господь отрет. О, приди, да воскликнем мы, Дух и невеста к Тебе взывают. Грядет Бог Святой, грядет Спаситель наш, в славе Своей, в силе Своей грядет. Грядет Бог Святой, грядет Спаситель наш, яркой зарей Царство Его.